Глава 15. В огромном холле нас встретил дворецкий. Леди Вудсток не потребовалось отдавать распоряжений. Вышколенный слуга с полувзгляда понял, что нужно пригласить лекаря, и отдал соответствующее распоряжение. Леди лишь одобрительно кивнула и пригласила нас с Грантом в примыкающую к холлу гостиную, отделанную в традиционно сине-голубых тонах. Я утонула в мягком кресле. Леди-бабушка расположилась на диване, а вот Грант предпочел отойти к окну и снова не отсвечивать. И челку на лоб начесал. Смешно. Неужели боится, что лоб помажут жгучим зельем? Бросив на леди осторожный взгляд из-под ресниц, я сменила вектор размышлений. Спасение котенка не повод рекомендовать мне присмотреться к внуку. Или повод? Вудстоки могут позволить себе выбирать невестку по душевным качествам и характеру. Впрочем, с происхождением, приданным и положением родителей у меня все в порядке. Мои размышления прервало появление лекаря. Седой мужчина с восточным разрезом глаз, явный иноземец, улыбнулся, мельком глянул на Гранта и направился ко мне. Я без дополнительных понуканий выставила ладони, и герцог тотчас переместился ближе, словно его действительно беспокоило, что я поранилась. Лекарь нахмурился, разглядывая глубокие борозды. «Шрамы могут остаться». «Не могут», — возразила леди, поджав губы. «Не страшно, если останутся», — улыбнулась я. Грант открыл рот с явным намерением что-то сказать, но, покосившись на леди, закрыл и машинально потянулся к ушам. Я хмыкнула. Не все же ему надо мной потешаться. Грант резко отвернулся, а я наябедничала. Его светлость сильно ударился головой. Возможно, все же следует помочь в первую очередь лорду Эмерсону. Нет. Грант попытался сбежать, но был пойман леди-бабушкой за полу камзола и водворен на диван, где и притих с таким страдальческим выражением лица, словно ему сейчас эту голову отпилят, а не вылечат. И на меня посмотрел с нешуточной обидой. Прямо до глубины души я его задела. Мне только и осталось мысленно пожать плечами. Что поделать? Удар по голове действительно был, а его гениальные мозги мне еще пригодятся, чтобы подобраться к собственным целям. Да, я очень способная. Да, теория и практика артефакторики увлекли меня когда-то не на шутку. Пусть знания и умения пришлось получать тайно и бессистемно, зато я могла черпать из таких источников, которым доступа почти ни у кого нет. Все же быть женой ведущего политика островов не только головная боль и личное несчастье, но иногда и доступ в старинную библиотеку парламента. А когда я вынуждена гостила на севере за рвом, и там кое-чего понахваталось. Все это богатство не так-то просто использовать от лица юной леди, даже поступившей на самый престижный факультет. А вот от лица ученицы гения... От открывающихся перспектив дух захватывало. Лекарь вытащил из чемоданчика бутылочку с эликсиром, переливающимся розовато-сиреневым цветом, отвинтил пробку, он капнул буквально по капле на каждую царапину, и боль мгновенно испарилась без следа. Сияние заполнило ранки, растеклось по ладоням. «Держите, леди, до полного высыхания», — посоветовал лекарь и переключился на Гранта. Герцог набычился, но попыток удрать больше не предпринимал. То ли смирился с медицинской необходимостью, то ли из-за леди Вудсток, то ли не хотел выглядеть совсем уж по-детски в моих глазах. Лекарь поводил ладонями вокруг его головы, уделяя самое пристальное внимание затылку. «Я в полном порядке», — буркнул Грант. «Ваша шишка не может с вами согласиться, мой господин. Однако вынужден признать, что сотрясение мозга не случилось». «Что значит вынужден признать?» — скрикнул герцог. «Это значит, что я добровольно упускаю возможность обязать вас соблюдать постельный режим», — вздохнул доктор. «Похоже, Грант у него частый, любимый пациент, которого, чтобы вылечить, надо за ногу к кровати привязывать». И еще сажать рядом леди-бабушку с веером, чтобы пресекала попытки перегрызть привязь зубами. «Что ж, все хорошо, что хорошо кончается», — резюмировала пожилая леди. «Грант, сегодня ты останешься ночевать у нас, а завтра я поговорю с твоим дядей». Судя по всему, как тяжело вздохнул лорд Эмерсон, спорить было бесполезно. Леди-бабушка в ответ на этот вздох величественно и невозмутимо кивнула. «Вот именно! К сожалению, юной леди придется вернуться в дом ее родственников. Неприлично такой молодой девушке ночевать под чужой крышей, без предварительной договоренности. Прибудет с праздника Дарен и проводит леди до дома. Разумеется, в карете с ней поедет еще и моя компаньонка, чтобы ни один комар носа не подточил. А пока давайте выпьем чаю». «Почему это Дарен?» — вдруг спросил лорд Эмерсон, и мы обе к нему повернулись. Бабушка с улыбкой, я с искренним недоумением. «Потому что, дорогой, хоть господин лекарь и разрешил тебе не соблюдать постельный режим, лишний раз беспокоить ушибленную голову не стоит. Понятно?» У герцога заиграли желваки, и я бы решила, что это ревность, если бы на месте Гранта был кто угодно другой. Гранту всегда нравились несколько другие девушки, если вспомнить сплетни. Он так и не женился, несмотря на давление дяди и попытки ушлых леди подловить его на крючок чести. Громких романов за ним тоже не водилось. Помню, одно время обсуждали, что он вообще не по девочкам, но нет, слух не подтвердился. Правда, кто там свечку держал, для меня загадка. А потом... Потом все кончилось очень быстро и печально. Примерно за 3 года до моей собственной смерти. Эликсир высох и остался на коже сиреневыми линиями, повторяющими следы когтей. «Постепенно сотрется», — объяснил лекарь. «Леди, если это средство не поможет, то придется убирать шрамы косметической магией, что вполне реально». «Спасибо». Я попробовала согнуть-разогнуть пальцы, опустить ладонь на подлокотник. Лекарь проследил за мной и, лишь убедившись, что все в порядке, попрощался. Леди Вудсток поднялась и жестом пригласила нас вглубь дома. Там, в небольшой комнате с камином, уже стояли 3 кресла и изысканно сервированный столик с пирожными и чаем. «Благодарю», — я улыбнулась, отпивая глоточек отличного цветочного сбора. «Не за что, деточка. Ты даже не представляешь, как сильно помогла нам с этой глупой кошкой», — отмахнулась леди-бабушка. «Мы у тебя в долгу». «Перестаньте, леди, какой там долг?» В свою очередь отмахнулась я. «Это был спонтанный поступок. Я больше испугалась сама и испугала окружающих, чем действительно помогла». «Ага, и даже уронила некоторых», — не преминул влезть лорд Эмерсон, невольно касаясь пальцами шишки на затылке и морщась. «Лорд, но вы сами бросились мне под ноги!» — невинно взмахнула я ресницами, глядя, как нежно и едва заметно розовеет от возмущения парень. Если бы не мой опыт будущей прошлой жизни, я бы не заметила даже. Черт возьми, жаль, что в юности не подозревала, что подразнивать его может быть так весело. «Я не бросался!» «Хорошо, хорошо, случайно упали!» — согласилась я и поймала смеющийся взгляд леди Вудсток, которая невозмутимо пила свой чай и не вмешивалась в перепалку молодежи. «Я не падал!» «Хм, аккуратно легли?» И, не дав парню ответить, я обратилась к матриарху семейства. «Леди Вудсток, говорят, у вас в библиотеке есть уникальное издание мемуаров легендарного Фриана Креза, барона Ксарского». «О!» — леди поставила чашечку на стол. Видимо, не ожидала настолько резкой смены темы. «Да, деточка, действительно, в нашей библиотеке, уж прости, скажу без ложной скромности, много чего есть. Наша библиотека, как ни прискорбно это осознавать, одна из причин, почему некий юный герцог пустил корни в этом доме. Леди! Да-да, я знаю, ты нас и без библиотеки ценишь. Детка, хочешь взглянуть? Я с радостью покажу тебе. И, пожалуй, если тебе нравятся книги, я приглашаю тебя в любое удобное для тебя время. Ты можешь приезжать, и дворецкий проведет тебя к книгам, даже если нас не будет дома». Потрясающее предложение. «Правда можно?» «Разумеется. Это меньшее, что мы можем для тебя сделать. Знаешь, деточка, приезжай непременно. Я слышала, ты собираешься поступать на мех-арт. Помощь в подготовке лишней не будет. Не сомневайся, Даррена не затруднит». Кажется, только что у меня появился второй репетитор.